радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы завітаем у менскую вёску Масюкоўшчыну. Я нарадзіўся тут, у краіне па шэрым небам. Крыху дзіўна бачыць старога, які гоніць двух кароў па заасфальтаванай вуліцы былой вёскі Масюкоўшчына. Дзіўна не таму, што вёска даўно ўвайшла ў склад гораду, і не таму, што нават у сапраўдных вёсках трыманне гавяды становіцца раскошай, а таму, што пасвіцца каровам у ваколіцах Масюкоўшчыны амаль няма дзе. З аднаго боку чыгунка з рынкам Жданы, з другога паўстае новы мікрараён Дамброўка. Але стары Масюковец Михаил знаходит некие лапики. Слушайте, люди в вёсках не хочут коров трымать, а вы их трымаете двух? Даже в городе. Даже в городе? Даже и двух. А на холеру? Вот это я уже привык, потому что я давно уже их держу. Так привык, так уже хочу сдать и никак не сдам. Та рыжуха, та белка, ну они разговаривают с ним, они понимают. Самое главное их не обидеть, если там ударишь или погонят, он тогда боятся, втекает. А колькі чалавек у Масюкоўшчыне трымае кароў? Сейчас только я один. Вы это молоко сдаете? Да не, он одна не доится. Не я же ее не семенял. Это у вас для души вы. Сённяшняя Масюкоўшчына – гэта не столькі вёска, колькі катэджны пасёлак, над якім пастаянна вісіць дамоклаў меч знішчэння. Са старажылаў тут засталіся лічаныя старыя. Адзін з іх – 80-гадовы дзед Жэня, які памятае і лагер ваеннапалонных, які акупанты зрабілі з былога савецкага ваеннага гарадка, і саміх акупантаў. 85 тысяч ляжыць, а ты, вот там лясок такі, а ты, 85 тысяч. Хто за вялікую Германію, выходзі сюда, будзе сражацца, ты. А хто не, то і пакасілі ўсіх, убілі. А это как павязкі на рукі, вінтоўку на плечы, а ты. Это ваеннапалонныя, так? Ну. Хто за вялікую Германію, будзе, дык выходзі, ўсё, ты. Слухайце, а вы не ведаеце, хадзілі чуткі, каго было больш? Хто шел за Великую Германию, те, кто выбирал смерть? Ну, больше кто смерть выбирал, больше. Больше выбирали, да, смерть. Да. Слухайте, а немецкая ахова, солдаты, которые аховывали этот лагерь, яны жили по хатах? А ты по хатах жили, кто-то. Так они так стояли, вот, отрады, все. Mm-hmm. А ты там не охраняли ничего. То. Сами себя охраняли, нас охраняли. Как mm-hmm. по хатах, там все, 2-3 человека там в домах, а ты поселились, отрад стоял. Нічога не трогалі, все это начальство, чтоб нічого не просили, ні яїць, ніяких нічого приказало начальство їм, все, ні того. Ну, між на пальці не трогали, нічого. То есть яны себе поводили пристойно? Ну, да. І по праздникам пиво пісся, ты хотели, корзіони, скрипки, ты танцевали. Девки, які я прийду, тоже танцевали з ними тоді вже. Во, клуб сделали тут, во. А тут у нас клуб, во, собі. Пиво, ты бочку прикотишь, машина подвозят, тут. Нам наливають, это жбани, все, брат, это. Ви їх боялись, эти не? Вот вы, пацаны малые, эти не боялись? Я, так они ж мирные, хорошие люди, все были, взяли. Да. Подчас немецкой оккупации. А, взяли. Землю, а ты колики побили, шнуры. За 2 года рекая, свой хлеб пекли, браты, сало свое, кабанов, чем это было, чем кормить, все, брата, ты. Зажили. А тогда русские пришли, ты, колгасты, ты по 15 лет, это я сам, ты, даром, во, на те 3 дни, якусь помнишь, во. Вот тебя слабанили тоже. Ничего не пасаешь, ни грады, ничего, во, даром, ну. Ко, давили во, ты, не давали жить советская власть. Так отримывается, что при немцах и пожили только. Конечно, 2 года, ой, землю, ты все, не платить не надо, ни хера, ты все убирает, ты кабаны годуют, ты сало, самогон гнали, ты. Как Пасха станет, 2 недели пьют самогон, ты, полмесяца Пасху, ты, гуляли тут. А после народу много забрали в 44-м годе, или фронт пошел далее? Брали, там, брата тоже схватили, ты, все. Тоже ты ранен был, все-таки мало пожил и помер. А второй вообще нет, ты не пришел. 2 брата, в общем, считай, на фронте погибли. Моя. У эфиры Радио Свобода, с вами Дзмітрый Бартосік. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Масюкоўшчыне. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по Менской вёсцы Масюкоўшчы. Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын. Назваць сённяшнюю Масюкоўшчыну прыгожай вёскай не паварочваецца язык. Ад блізкасці чыгункі і вялікай колькасці машын яна ўся пакрыта шэрым пылам. Але самае жахлівае ўражанне пакідаюць масюковіцкія могілкі. Такога запусцення я не бачыў нават у адселеных чарнобыльскіх вёсках. Пустазелле стаіць вышэй за старыя крыжы. Насупраць могілак пасвіла казу сумная старая. Разгаварыліся. А чаму так все зарасло? Неужо нема каму прыходзіць на гэтыя магілы? Все зарасло. Значыць, плохія дзеці, што не ўбіраюць. Не чтяць памяць сваіх блізкіх. Я такое ніколі не бачу. Вот што я магу толькі сказаць. Высветлілася, што старая Евгенія прыехала ў свой родны дом з Вільні, дзе жыла да развала Саюзу. Я в этом доме родилась, здесь буду доживать. А кольки вы трымаете коз? Ну, 7 коз у меня. 7 коз. Это для вас некий прибыток? Вы из этого... Никакой. Убыль. Я привыкла всю дорогу работать. Ну, вот для меня это вроде есть на кого поругаться, как я смеюсь. А так я вообще жадна. У меня дочка в Вильнюсе, а сын в Туле. И внуки. Часть в Туле, часть в Вильнюсе. Евгения, былая бухгалтерка, объездила весь Союз. Некольки годов працавала у Буратии. Буратов, вспоминая, як наилепший народ. Вот сами буряты, вот это они там более такие, помогали вот такие вот. Вот они что-то достают, допустим, там достают, вот там бананы или что там. Привозят, знаешь, мне привезут пару ящиков. А белорусы? В Беларуси, по-моему, тебе никто ничего не даст. Мне кажется, здесь народ более такой жадный, жестокий. Здесь как-то вот родственник, не родственник, вот как-то, знаете, вот такие вот алчные народ. Але самыя незвычайныя рэчы мне распавёў вясёлы і жартаўлівы, аднавокі, падобны да старога пірата дзед Аркадь. Я аддаў страіцельству камунізму, значыць, 38 гадоў, 6 месяцаў і 2 дня. Несмотря на то, што я інвалід 3-й групы дзецтва. Я інваліднасць получыў на 1-м году жызні. Хацеў летаць да очень рана. Понимаете? И прыгнул я без парашюта, попал на землю, не в небеса, а на землю, и выбил глаз. А вы не помните этот купаловский верш? Мой милый товарищ, мой летчик. Возьмите с собой меня. Это было у нас в Бухваре. Мы с дзяцінства памятаем надпісы на мурах Брэста «Умираю, но не сдаюсь». Оказывается, подобное было и у лагеры под Масюкоўшчынай, где звестки про себе покидали тыя, кто обирал смерть за мест службы Великой Германии. А вось якую удячность яны отрымливали от советской родимы. А хлопцы молодые, голодные, воды нет, и все, и начинают. 12-13 суток пожил. Без воды и еды, и об землю. И уже не то, что в силах утихать, а даже лежать не в силах. И вот там у нас 3-4 конюшни, кирпичные, где кони стояли, кавалерийские. Там, начиная от лёжки и стоя, написано имя, отчество, год рождения, все было. И когда умираю, когда друг умирает, например, я сломился. А потом, когда уже наши освободили, значит, ну, обнаружили эти самые надписи, и все, значит, заставили самых же наших молодежь, эти все стены, которые были расписаны за это самое, зашлифовали. Чому? Люди покинули после себе след. Не то, что так бесцельно, след какой-то эти. Затирали. Затирали. Это был який год, не помните? 44-й, 45-й год. Это уже попозже, это уже было, наверное, это уже в году 46-м. Какие солдаты или с внутренних войск, или это самое, или изгазались. Но от этих конюшен уже ничего не засталось. А от этих стен уже ничего не осталось. Стены на месте стоят, а нафтики, стены кирпичные конюшни, они стоят там же, стоят там, где стояли. Ну вы не знаете, это в глубине городка. Будете у тых краях, звярніце ўвагу на дом нумар 25, што па завулку Масюкоўшчына. За новым бетонным плотам схавалася старая драўляная хата, ні шыльды на ёй, ні намаляванай зорачкі. Але тут жыла Валянціна Шуцкая, родная сястра Алены Мазанік, і перад забойствам Кубы сюды завіталі партызаны, каб забраць сям'ю. Это Мазанік. Ну, Мазаніка то я не видел, когда она приезжала. Значит, там жила старуха. Это сестра Мазаніка, Мазанік, сестра, вышла замуж за этого Шуцкого. Шуцкого забрали, в армию забрали. Так? Он и не вернулся и до сих пор. Это, значит, сестра Мазанік. Ну, еще, наверное, не до взрыва. Приехали наши, ну, кто наши, партизаны, забрали эту старуху, забрали корову и увезли. Они из-под удара вывели их, так? Да. А потом на завтра уже, на завтра немцы прилетают и спрашивают, где что такая, да, такая. Мы до этого и не знали, что там живет. Потом уже, когда наши пришли, освободили, вернее, да, тогда мы узнали, кто такая Мазанік и кто взорвал Кубу. Так а вас тут не стреляли, деда? Я не знаю, какими мы судьбами остались только. Это чудом, каким-то чудом я не могу до этого никак додуматься. Как оно могло быть? Кто нам помог остаться жить? Гэта сапраўды застанецца неразгаданай загадкай, чаму немцы пасля такога тэракту не кранулі гэту вёску. Аднак мяне зусім няшмат часу, і знікнуць апошнія сведкі тых часоў, калі Масюкоўшчына была вёскай, а новыя часы былой вёсцы наўрад ці пашчасціць перажыць. Мы з вами наведаліся ў вёску Масюкоўшчыну. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!